Они не походили на стигийцев. Конан таких людей никогда не встречал. Да и люди ли это? Однако положение кемерийца уже ничто не могло ухудшить, и прежде чем за спиной раздалось страшное шуршание, Конан выскочил в коридор. Четверка двигалась впереди. Он бесшумно следовал за ней, но прижался к стене, увидев, что они остановились, посовещались и стали возвращаться. Конан укрылся в ближайшем проходе. Он уже неплохо ориентировался в темноте и убедился, что тоннель идет не прямо, а с поворотами. За первым поворотом он и притаился, чтобы его не увидели в свете необыкновенного факела. За его спиной раздался шум голосов. Пройдя дальше вглубь коридора, он понял, что не ослышался, решил двигаться в ту сторону. Наконец впереди показалось пятно света, и он повернул в коридор, бывший его источником. В дальнем конце коридора слабо виднелись широкие двери. Слева поднимались вверх узкие каменные ступени. По ним и он и поднялся, как подсказал ему инстинкт. Поднявшись по ступеням, он нашел невысокую дверь, ведущую в огромный зал, наполненный бледно-зеленым светом. Он стоял на темной галерее, окружавшей помещение воистину гигантских размеров. Это был зал мертвых. Немногие люди, если не считать молчаливых стигийских жрецов, побывали здесь. Пестрые резные саркофаги покоились в нишах черных стен. Ниши были продроблены на разных уровнях, самые верхние терялись во мраке под куполом. Тысячи масок равнодушно глядели вниз, где жалко и беспомощно по сравнению с этой армией мертвецов стояла группа людей. Десятеро из них были те самые жрецы, с которыми Конан вошел в пирамиду. Он узнал их, несмотря на маски. Жрецы стояли перед высоким человеком с орлиным лицом возле черного алтаря, на котором лежала мумия в истлевших бинтах. А сам алтарь был освещен блеском живого пламени, исходившим из большого алого кристалла. В его свете лица жрецов были мертвенно-бледными. Глядя вниз, Конан вдруг почувствовал груз всех долгих миль, всех тяжких дней и ночей своей трудной дороги. Ему захотелось броситься на жрецов, раскидать их ударами своего оружия и схватить желанную драгоценность. Но он терпеливо ждал, притаившись в тени каменной бюрустрады. Вниз с галереи вела вдоль стены узкая лестница. Оглядев зал, Конан убедился, что кроме жрецов в нем никого нет. В огромном пустом пространстве раздавался громкий зловещий голос предводителя. И таким образом эта весть дошла до юга. Ночной ветер прошептал ее, выкрикнул ворон на лету, а печально нетопыри передали совам и змеям, что обитают в древних руинах. Узнали ее и вурдалаки, и упыри, и охотящиеся во мраке демоны с телами из черного дерева. Уснувшая ночь мира встала и тряхнула своей тяжелой гривой, в самых темных глубинах забили барабаны, а отзвук далеких страшных воплей перепугали ночных путников. Ибо вернулось в мир сердце Аримана, чтобы выполнить свое предназначение. Не спрашивайте, каким образом я тут от мест Искеми узнал эту весть раньше, чем тот Амон, который мнит себя повелителем всех волшебников. Есть тайны, которые не предназначены даже для ваших ушей, а тот Амон не единственный мастер черного круга. Услышал я эту весть и пошел навстречу сердцу, и встреча эта состоялась на юге. Оно, как магнит, безошибочно вело меня к себе. От смерти к смерти плыло оно в реке людской крови. Кровь укрепляет его, кровь его притягивает. Наибольшей мощью обладает оно в руках убийцы, обогренных кровью предыдущего владельца. Где оно блеснет, течет кровь, падает царство, сама природа впадает в хаос.